Глава 11. Государственное регулирование экономики. 11.1. Государственное регулирование экономики, субъекты, объекты, цели, методы. 11.2. Фискальная политика государства, цели и виды. 11.3. Государственный бюджет, бюджетный дефицит и его виды. 11.4. Бюджетный дефицит и государственный долг. 11.5. Бюджетно-налоговая политика и мультипликаторы государственных расходов, налогов и сбалансированного бюджета. 11.6. Денежно-кредитная политика, цели и инструменты. 11.7. Банковская система. 11.1. Государственное регулирование экономики. Субъекты, объекты, цели, методы. Государственное регулирование экономики – система мер законодательного, исполнительного и контрольного характера, осуществляемых правомочными государственными учреждениями и общественными организациями, нацеленная на повышение эффективности производства и удовлетворение потребностей общества. Государственное регулирование экономики имеет объективную основу. А. Обобществление производства как в границах национальной экономики, так и в международном масштабе. Б. Развитие НТР, требующее огромных трудовых и финансовых ресурсов, которыми не располагают частные предприниматели. В. Неспособность рынка решать экологические, социальные проблемы. Г. Неспособность рынка обеспечить удовлетворение потребностей в общественных товарах. Рынок определяет равновесную цену производства во многих сферах, в то время как государство регулирует рынок посредством налогообложения, инвестиций, субсидий. При этом обе стороны, рынок и государство, существенны. Субъектами государственного регулирования экономики являются а. носители, б. выразители, в. исполнители хозяйственных интересов. К носителям хозяйственных интересов относятся социальные группы, отличающиеся друг от друга с позиции их имущественного состояния, доходов и видов деятельности при аналогичных доходах по профессиям, отраслевым и региональным интересам. Выразителями хозяйственных интересов являются объединения носителей экономических интересов в различные союзы и ассоциации, профсоюзы, союзы предпринимателей, фермеров, торговцев, студентов, маклеров и так далее. К исполнителям хозяйственных интересов относятся исполнительные органы хозяйственных интересов, организованные по подчиненности и включающие органы власти и Центральный национальный банк. Объектами государственного регулирования выступают сферы, отрасли, районы, а также ситуации, явления и условия социально-экономической жизни страны, где возникли или могут возникнуть проблемы, которые нельзя разрешить автоматически или в ближайшем будущем. Основными видами объектов государственного регулирования являются экономический цикл, занятость, накопление капитала, цены, денежное обращение, платежный баланс, научные исследования, окружающая среда, конкуренция, внешнеэкономические связи и другие. Объекты различаются по уровню решаемых проблем. А. Фирмы. Б. Район. В. Отрасль. Г. Сфера производства. Д. Национальная экономика. Е. Международные отношения. Целями государственного регулирования экономики выступают. А. Экономическая и социальная стабильность. Главная цель. Б. Опосредованные цели для решения главной. Первичные, вторичные, третичные и так далее. Конкретные цели. В системе методов государственного регулирования экономики центральное место занимают экономические методы, которые включают в себя а. методы прямого государственного регулирования, б. методы косвенного государственного регулирования. Прямые методы выступают в следующих основных формах. А. Целевое финансирование государства, дотации предприятиям, финансирование научно-технических, экологических программ, финансирование социальной сферы. Б. Государственные закупки. В. Функционирование государственного сектора экономики. Косвенные методы выступают в следующих основных формах. А. Денежно-кредитные методы. Учетная ставка, операции на открытом рынке ценных бумаг, установление норм обязательных резервов. Б. Бюджетно-налоговые методы. Система налогообложения, установление налоговых скидок, предоставление налоговых льгот. В. Ускоренная амортизация. Нормы амортизации, порядок амортизационных списаний. Г. Внешнеэкономические методы. Стимулирование экспорта, кредитование экспорта, ограничение или привлечение иностранного капитала. В государственном регулировании экономики используются административные методы, основными формами которых являются а. Антимонопольные меры, предупреждение монопольного сговора, принудительное разукрупнение, контроль за функционированием доминирующих производителей. Б. Введение обязательных стандартов – экологические, санитарные, социальные. В. Определение минимально допустимых параметров жизни населения. Гарантированный минимум заработной платы, пособия по безработице. Государство организует деятельность государственного сектора, функционирующего на государственной собственности, которая, в свою очередь, формируется тремя путями. А. Национализацией с выплатой стоимости капитальных активов. Б. Строительством за счет средств государственного бюджета новых предприятий. В. Покупкой государством акций частных предприятий и созданием смешанных предприятий. Последний путь в настоящее время является преобладающим. Среди крупных экономистов Запада нет единства относительно роли государства. Так, если Пол Самуэльсон поддерживает концепцию финансирования государством жилищного строительства и продовольственной помощи как способа снижения нищеты, то Милтон Фридман, напротив, предпочитает обеспечить бедным дополнительный доход, чтобы они решали свои проблемы без вмешательства государства. По мнению Самуэльсона, побочные последствия – загрязнение окружающей среды, шум самолетов в окрестностях аэродромов – наносят вред здоровью жителей. Находящиеся вне пределов рыночной системы здравоохранения и образования не попадают под действие закона спроса и предложения. В связи с этим государство должно взять на себя решение этих проблем. Фридман считает, что спрос и предложение – наиболее мощные экономические рычаги и наиболее полезные. Поэтому государство не должно трогать бизнес, а должно дать ему делать свое дело. И еще один факт. Камнем преткновения для экономистов является закон о минимальной заработной плате. По Самуэльсону, этот закон является способом помочь рабочим, находящимся внизу доходной пирамиды. По Фридману наоборот. Этот закон вредит людям, увеличивая безработицу. Логика его рассуждений такова. Закон о минимальной заработной плате, повышая стоимость рабочей силы, делает невыгодным для многих фирм держать низкооплачиваемых рабочих. В результате тех, кто мог бы в других условиях остаться на работе, увольняют.